И тут, будто для того, чтобы подтвердить эту мысль, что-то негромко щелкнуло. В воротах открылся квадратный глазок. Мы увидели просунутый нам навстречу вороненый ствол с раструбом искрогасителя на конце и услышали чистое немецкое «Хальт!». Делать было нечего. Камешек, сорвавшись с края дороги, полетел вниз, чиркая в тишине о каменную стену. Кузнецов пощупал локтем висящую на поясе гранату. Сержант Валющенко отступил на полшага назад и осторожно потянулся рукой к автомату, висевшему на шее. «Словом, мы готовились подороже продать свои жизни», когда вороненый ствол вдруг исчез, и из-за ворот донеслось: «О, комрад, товарищ, ура!» А через полминуты невысокий, худой и смуглый парень в заплатанном комбинезоне цвета хаки и в черном, сдвинутом на ухо берете, тряс нам руки, обнимал нас, хлопал по спинам и сыпал быстрой смесью французских и русских слов и восклицаний. Это был капитан Андре. Как мы узнали от него, гитлеровцы с 1941 года использовали Кёнигштейн в качестве концентрационного лагеря для пленных французских офицеров. «Офлек-4-Би» — под таким шифром значилась крепость в обширных гиммлеровских реестрах. «От капитана и выше», — пояснил, улыбаясь, Андре. «Я здесь был, о, как это по-русски, Жюнес, наимладший, да, майор, колонель, генераль, понимай?» Он слегка выпятил грудь и подвинтил воображаемые усы. И тут в воротах действительно появился генерал, совсем такой, какими выглядели когда-то французские генералы на иллюстрациях к Малахову кургану Луи Буссинара. Таким я с детства навсегда и запомнил их. Черная длинная пелерина на медной застежке у шеи, круглая бархатная каскетка-коробочка с галунами и прямо торчащим твердым козырьком. Даже усы и остренькая бородка точно такие же. Не доставало только суставчатой подзорной трубы. И кроме того, на ногах вместо узких блестящих штиблет с квадратными носами у нашего генерала были надеты серые войлочные шлепанцы без задников. Но это не помешало ему церемонно и важно подойти к нам, выпростать из-под пелерины руку и, приложив два пальца к каскетке, пророкотать несколько слов по-французски. «Генераль Хинело! Приветствует и, о, как это, благодарит», — перевел Андре. И тут же добавил, сокрушенно пожав плечами: «Пантофли, о», и незаметно подмигнул. Оказывается, сохранив генералам форму, гитлеровцы лишили их обуви, и бедные буссинаровские герои так и шлепали старушечьими туфлями, прогуливаясь по угрюмым камням Кёнигштейна. Мы сдержанно посочувствовали генералу. Кузнецов тихонько вздохнул. «Не знают они, — «Почем фунт лиха?» — подытожил наши мысли Валющенко. «Да, здесь нежели в холодных бараках, не спали в повалку на голых досках, не хлебали пустую баланду, не дорожили осьмушками киного хлеба, не мерли от цинги и дистрофии. Здесь не сжигали в печах, не обливали из бронзбойта водой на морозе. И все же неволя есть неволя». 4 года, печально сказал Андре. Покачав головой, он поднял 4 растопыренных пальца и рассказал нам, как мог, историю последних месяцев. Отрезанный от мира на своем поднебесном каменном острове, французы ничего не знали о том, что происходит внизу, на земле. Можно было лишь строить догадки. Прекратились посылки из Круа-Руж. Февральская промозглой ночью в чудовищном грохоте раскалывалось багровое небо. Погибал Дрезден. Примечание. Круа-Руж, Красный Крест, снабжавший военнопленных западных стран продуктовыми посылками через нейтральную Швейцарию. Потом все слышней и слышней становился рокот артиллерии, доносившийся с востока. Несколько раз над крепостью с ревом проносились, косо накренив крылья, самолеты с красными звездами. Но самым верным барометром было лицо коменданта, полковника Келлера. Андре, уморительно надувая щеки и вращая глазами, изобразил нам ряд волшебных изменений комендантской физиономии. Это была достаточно наглядная сводка погоды. В ночь 6 на 7 мая Келлер куда-то исчез. Остались только вахманы под командой гауптфельдфебеля Хидеке, субъекта, раскрывавшего рот лишь для того, чтобы произнести «Круцификс» или «Деферфлюхте французен». Потом и они исчезли. «Но не все!» — поднял кверху палец Андре. «О, нам так не хотелось расставаться!» Он приложил руку к сердцу и вздохнул. «И потом мы, как это, одолжили, да, одолжили у них кое-что!» Он пронзительно свистнул, и тяжелые ворота, скрипя и лязгая цепями, медленно отворились перед нами. Там, на бетонном цоколе, стоял тускло-синий вороненый пулемет типа «Гочкис». «Он митральез», — жестом экскурсовода указал Андре. «Как это? Пулемет, да? И немножко мунисьон». Приподнял он рукой тяжелую, набитую патронами ленту. Высокий парень в берете, оставив колесо лебедки, открывавший ворота, отер о комбинезон ладонь и коротко представился: «Пьер». Так мы вошли в Кёнигштейн. Андре продолжал свой рассказ. Насторожившимся французам, кое-что знавшим об эсэсовских ликвидациях, удалось в последний момент захватить фельдфебеля Хидеке и еще 2 вахманов с пулеметами. Произошло это так. Вечером 7 мая, когда Хидеке с необычной для него поспешностью шел от здания гауптвахты через крепостной плац, неся в обеих руках по чемодану,